Глава 41. Дима. Меня окутывает жар. Изнутри рвется зверь, а мокрая лона истины покорно принимает мой член. Мы с Дэном работаем, поочередно входя в киску и попку Машеньки. Стараемся, но следим, чтобы не разорвать нашу хрупкую девочку. «Ты такая, такая!» — стану губами, прижимаясь к ее ротику. «Блядь, узкая!» Глазки малышки закатываются, она кайфует и не стесняется. Дэн мнет сладкие грудки, набухшие, алые и покрытые следами моих укусов. Они полностью помещаются в его огромных ручищах, а стоячие сосочки торчат между пальцев. Это возбуждает. Сегодня Маша другая, порочная, голодная. Она открылась нам. Обхватываю ее лицо, затем рывком стягиваю мягкие волосы. Наматываю на кулак. «Сюда иди», — рычу, терзая податливый рот. «Аккуратнее». Поднимаю глаза и вижу суровый взгляд Громова. И слышу его жесткий голос, но я не могу. «Прости, друг, слишком хочу эти губы». «Разворачивайся. Хочу твою попку», — шепчу, отпуская малышку, с трудом справляясь с собой. Мы разворачиваем Машу, пока я наношу на член смазку, затем ласкаю мягкие булочки. А Дэн резко входит в киску. «Твоя попка уже такая податливая, маленькая моя». Мурчу, целуя шейку истины и погружаясь в горячее отверстие. «Дима! Маша выгибается, жестко стягивает меня. «Расслабься, а то больно будет», — шепчу. Но девочку всю трясет. «Она кончила», — тихо говорит Дэн. «Продолжаем». Эта ночь окрашивается цветом нашей любви. Я особенно ярко ощущаю свою метку. Она одновременно согревает и остужает, дает чувство единства с истиной. Мы с Громовым заливаем нашу малышку спермой, внутри и снаружи, пачкаем ее намеренно, а потом любуемся тем, как семя покрывает тело нашей пары. А Машенька принимает нас обоих. Такая маленькая крошечная девочка наедине с двумя возбужденными зверюгами. Ее дырочки растягиваются, распахиваются, обволакивают наши члены, покорно принимают медвежью страсть. А для нас с Громовым важнее всего доставить радость Маше, дать ей почувствовать, насколько мы близки, что наши души теперь одно целое, и мы никогда ее не оставим. «Отдыхай», — целую засыпающую малышку в лоб, затем встаю. «Обоих нас выдоило, яйца все пустые». «Я рада», — улыбается сквозь дрему, — «но в душ пока не пойду». «И не надо, пусть наше семя побудет в тебе. Потом мы все пожнем плоды этой ночи». «Да, я говорю о медвежатах, Дэн уже курит на улице, натягиваю джинсы и выхожу вслед за другом». «Хорошо», — потягиваюсь, разминая мышцы, — «так и должно быть». «Мы без защиты трахались», — напряженно говорит Громов. «Да, и это было охуенно. Беру сигарету, закуриваю. Я бы еще в нее влил, чтобы наверняка». «Не думаешь, что это эгоистично? Маша молодая девушка», — начинает гундеть старший. «Блядь, Дэн!» — перебиваю его. «Она сама хотела, просила. Эта девочка хочет родить нам медвежат, я уверен». «Может, стоит ее спросить, чтобы наверняка?» — глядит на меня. «Я тебе втащу сейчас, Громов», — рычу. «Она наша истинная, значит, ее предназначение — рожать нам маленьких сладеньких медвежат». Прикрываю глаза и вижу картинку, как наша малышка кормит грудью маленького оборотня. Ее сосочки большие, потемневшие, а еще у нее под сарафанчиком большой животик. «Блядь, я этого реально хочу». «Не заводись, я просто волнуюсь. Как она справится с силой ткача, будучи беременной? И как переживет роды? Помнишь, что происходит, когда человек носит под сердцем оборотня?» «Маша непростой человек», — парирую. «Бог солнца гораздо мудрее нас. Стал бы он дарить нам Машу, если бы ей суждено было умереть в родах? Нет, этого не может быть». «Ты слишком молод и наивен, Дим», — снисходительно говорит Денис. Стискиваю зубы, понимая, что он прав. «Слишком собранный, постоянно анализирует и не меньше меня любит Машеньку. А я хочу, чтобы она стала матерью моих медвежат. Я эгоист?» «Нет», — друг кладет ладонь на мое плечо, — «я тоже этого хочу. и тоже вижу ее нашей женой, благословленной солнцем. Но мы должны в первую очередь думать о Маше. Знаю. Если она хочет стать матерью нового медвежьего рода, так тому и быть. Но если она опомнится, с нее сойдет туман жажды истинных, и Маша испугается, тогда... «Я хочу!» — слышится сзади тонкий голосок. «Хочу!» Она ныряет между нами, укутанная в покрывало, растрепанная, сонная. «Ты чего здесь?» — улыбаюсь, целую малышку в нос. «Вас не было. Я испугалась, что поругаетесь, и пошла посмотреть. А вы тут наших будущих медвежат обсуждаете». Ее сладкие щечки покрывает румянец. «Маша прекрасна». «Конечно, а как же еще?» — подмигиваю ей. «Ты этого хочешь?» — спрашивает Дэн. «Правда? Искренне?» «Да, я не вижу другого пути. Она жмется к нам обоим, такая хрупкая и невинная. И не скажешь, что еще 5 минут назад мы накачивали ее дырочки спермы, а этот ротик принимал наши члены по очереди». «Так тому и быть», — выдыхает Громов, не скрывая улыбки. «Раз ты хочешь, то и мы. Некоторые вон вообще этой идеей держимы». «Точно», — скалюсь. «Буду смотреть, как ты грудью кормишь». «Дима!» — густо краснеет. «В этом нет ничего такого. Это прекрасно. А ты с маленьким Мишкой на руках будешь невероятно сексуальная», — облизываюсь. «Дэн, он меня смущает», — Маша пучит на меня глаза. «Я тоже этого хочу», — прокашливается Денис. «Бесстыжие медведи», — возмущается Машенька. «Наша строгая истинная готова принять новую порцию спермы», — подхватываю ее на руки. «Тогда возвращаемся в койку». Мы наслаждаемся друг другом. Купаемся в тройственной любви, благословенной медвежьим богом. Но наутро приходят тревожные новости, которые мы не можем игнорировать.